А ведь они родились от одних и тех же родителей в одном и том же деревянном Эпплтонском доме. Шансы преуспеть были у них тоже одинаковые. Разве Доналд при всей своей отрешенности, ох уж этот его пресловутый печальный вид, осмелился бы сказать, что ПМ не прав? Лучшее доказательство того, что начинали они с одинаковыми козырями, их сестра Эмили, которая моложе обоих лет на 5, точно ПМ не помнит. Мало жил с ней вместе и плохо ее знает. Она тоже пробилась, создала себе в Лос-Анджелесе солидное положение, занимает видный пост в одной косметической фирме, может быть, даже стала ее совладелицей. Ради этого Эмили пришлось крепко поработать. И она, несомненно, во многом себе отказывала, как долгие годы отказывал ПМ. Если без всякой помощи из дому он закончил юридический факультет, то лишь потому, что вкалывал буквально дни и ночи. А теперь Доналд поочередно наносит им визит и даже ухом не ведет. Милдред с детьми ждет по ту сторону границы. Надеюсь, ты меня перебросишь? Эмилия отдала ему всю свою наличность. Выходит, сочла, что это в порядке вещей. Интересно, что бы она сказала, если бы, например, ПМ, подхватив чуму или холеру, ввалился к ней, плюхнулся на ее постель и объявил: «Надеюсь, ты выходишь меня? А если заразишься сама, тем хуже». А ведь положение совершенно то же самое. Даже почище. Доналд опаснее чумы. И все-таки не успел он появиться и провести здесь несколько часов, как две женщины уже интересуются им, готовы помочь ему, взять его под защиту. Лил Норрент. Как это она сказала, в вашем приятеле есть что-то очень печальное. А Нора, которая так гордится своей невозмутимостью и здравомыслием, вскакивает с постели в 9:30 утра и бежит готовить завтрак вместе с неизвестным ей человеком. И в довершение подозревает собственного мужа в том, что он грязно ревнует ее к своему приятелю. Зазвонил телефон, Нора поднялась, вышла в гостиную, но голос ее был слышен и в кухне. «Да, алло?» «Да, Лил?» «Нет, пока ничего не сказал». «Едим яйца с беконом?» «Разумеется, прекрасная мысль». «Что? Алло?» «Не понимаю». «Нет, не рассказывал». «Он сегодня с утра дуется». «Да, правда?» «Мне так не показалось, нет». «Конечно, в полной норме». ПМ покраснел и невольно метнул яростный взгляд на брата, спокойно продолжавшего есть. Ему все ясно. Очевидно, секрет, доверенный им маленькой миссис Ноленд, привел ее в такое возбуждение, что она тут же бросилась звонить Норе. «Сейчас поговорю с ним. Мы во всяком случае приедем. А потом вы все к нам. Ну, еще бы. Нет, не одета. Никак с духом не соберусь. До скорого». Вернувшись, она объявила, словно ПМ и без того не догадался: «Это Лил». И посмотрела на мужчин, иронически скривив уголки рта. Эту мину она всегда делает, когда кажется сама себе особенно проницательной. «Раньше, чем через неделю, не перебраться», — выпалила она. «Не может быть». «Точно? Рауль на своей лошади был последним, кому это удалось». Доналд резко вскинул голову. «Кто-нибудь переправился через реку?» «Неслыханно». Он уставился на брата, словно требуя от него отчета. Это не ускользнуло от Норы. Как и то, что ПМ, несмотря на все усилия, растерялся, и лицо у него стало почти виноватым. «Да, но верхом, к тому же Рауль единственный, кто был способен перебраться сегодня утром. Он здесь родился, знает Санта-Крус как свои 5 пальцев. Но и то колебался добрых 1/4 часа. Я был при этом. Если бы он не решился, Скотт Пембертонов остался бы совсем без присмотра». «А почему нельзя перебраться отсюда туда?» «Прежде всего, потому что вода по-прежнему поднимается».